Боги как боги. Девы и асуры. Ведийские боги классифицируются и самой традицией, и исследователями по-разному. Иногда их соотносят с тремя сферами мироздания — небом, атмосферой, землей. Действительно, часть пантеона составляют небесные божества, которые связаны с Солнцем, Луной и тому подобное. К атмосферным причисляют богов дождя, грома, ветра, Индра, Маруты, Ваю и другие. Земные боги имеют связь с темой плодородия, потомства, ашвины, с ландшафтными объектами, обожествленные реки, горы и так далее. Другой способ деления пантеона ориентирован на исполняемые богами определенные функции в божественном социуме. Магико-юридические — Варуна, Митра, воинские — Индра, Маруты и функции, связанные с темой плодородия — Ашвины. Помимо этого, ведийский пантеон включает в себя значительное число абстрактных божеств — Вач — речь, Кала — время, Кама — любовь, страсть, Тапас — жар и так далее. Их роль существенно повышается в поздневедийскую эпоху. Но при всем при этом одна из самых сложных и спорных проблем пантеона — деление небесных персонажей на девов и асуров. В классическом индуизме это деление превратится в типичную бинарную оппозицию, в которой асуры будут осмысляться как демоны, абсолютные антагонисты богов, вокруг соперничества с которыми выстроится множество мифологических сюжетов. В ведийскую же эпоху ситуация выглядит несколько иначе, хотя противопоставление девов и асуров обнаруживается уже в текстах этого времени. Ожидаемая для европейского мировоззрения ассоциация с ангелами и демонами представляется неудачной. Хотя бы потому, что и девы, и асуры изначально являлись богами, им поклонялись, приносили жертвы, молились. Очевидно, что сама эта классификация имеет как минимум общеарийские, индоиранские истоки. Живым подтверждением тому оказывается ее присутствие и в древнеиранском пантеоне, где боги делятся на девов и ахуров. Так же, как и в ведийской мифологии, отчетливо антагонизма в раннюю эпоху, кажется, между ними нет. Как и позднее в классическом индуизме, впоследствии девы и ахуры будут враждовать. Примечательно, что в иранской мифологии происходит инверсия. Негативными характеристиками наделяются девы, тогда как ахуры сохраняют свою божественную природу. Сравните верховное иранское божество Ахура Мазда. Иранские девы позднее превратятся в страшных монстров, с которыми будут сражаться герои таджикских сказок. В близком родстве с ними окажутся и чудовища армянского, грузинского, казахского фольклора. В эпоху Ригведы девы и асуры равным образом являются персонажами божественными. На первый взгляд, разница между ними не столь очевидна. Первое значимое различие состоит в том, что асуры, в отличие от девов, обладают некой колдовской силой — майя. Некоторые из них скорее боги, некоторые — немногие. Противники богов — небесные демоны. Другой отличительной чертой асуров оказывается их возраст. Они часто называются старшими братьями девов. Последнее обстоятельство позволяет предполагать, что деление на эти две категории в какой-то мере может отражать хронологическую многослойность ведийского пантеона, отдаленно напоминающую греческое противостояние титанов и богов-олимпийцев. Так или иначе, асуры, вероятнее всего, персонажи более древние, что отчасти объясняет их большую загадочность по сравнению с девами. При всем при том, следует понимать, что многие значимые боги ведийского пантеона изначально имели асурическую природу. К таковым прежде всего следует отнести Варуну. Вероятно, изначально асурами были Индра, Митра, Агни и другие. К концу ведийской эпохи традиция начинает рассматривать ассуров как демонических созданий, вечных противников и богов, и людей. К ассурам причисляют главного врага Индры — Вритру. Ассурами считают и иных демонов разного толка — данов, данавов и других. Адити. В мифологии Ригведы — мать богов-адитьев. Иногда в ведийских памятниках выступает в зооморфном облике, в виде коровы. В ранних текстах говорится, что у Адити семь сыновей, седьмой из которых — бог Индра. Позднее называется 12 богов-адитьев, рожденных ею, из которых особо выделяется Вишну, сын мудреца Кашьяпы. Адитьи. Особый класс богов, сыновей богини Адити. Число адитьев варьируется, то их 6, то 7, это находит прямые параллели в иранском семибожии, то 8, то 12. Они благосклонны и милосердны к людям. Наиболее значимые персонажи ведийского пантеона причисляются к ним: Индра, Митра, Варуна, Савитар и так далее. Адитьи называются царями, светлыми, золотистыми, чистыми, как сома. Они поддерживают все, движущиеся и неподвижные, то есть живую и неживую природу. Несут три земли и три неба. Они обладающие истиной, ритой и наказывающие за проступки. Их нельзя обмануть, а того, кому они оказывают покровительство, никогда не убьют. Ригведа, мандала 2, гимн 27. Характеристики, даваемые богам Адитьям, недвусмысленно указывают на их солярную природу. Об этом свидетельствуют и постоянные эпитеты — светлые, золотистые и тому подобное, и то, что к ним обращаются на восходе солнца. Используя обозначение «Адитья» в единственном числе, текст Ригведы может подразумевать разных богов, иногда Индру, чаще Сурью. В более позднее время адитьев становится стабильно 12, и их начинают соотносить с 12 месяцами индийского календаря. В эту эпоху из числа адитьев особо выделяется солярное божество Вивасват. Его фигура играет важную роль в древних и средневековых династийных списках. Считается, что от Вивасвата был рожден прародитель человечества Ману, герой индийского мифа о потопе. Непосредственно к Ману возводит свое происхождение легендарная солнечная династия царей. К ней, среди прочих, принадлежал царевич Рама. О дочери же Ману Илы и ее мужа Будхи, сына бога Сомы, был рожден Пуруравас. От Пурураваса ведет свое происхождение лунная династия царей. К ней, как считается, относился Бхарата, потомки которого стали героями Махабхараты, а имя дало название всей стране. Космогония — сотворение мира. Как часто бывает в древних культурах, ведийская традиция не знает унифицированной и стройной космогонии, подобной библейской, представляющей собой последовательное повествование и не имеющие альтернатив. Судя по текстам, в мировоззрении ариев сосуществовало несколько вариаций космогонического мифа. Вариации эти, впрочем, в сознании самих носителей традиции ничуть не вступали друг с другом в противоречие. Характерным образом описывается хаос до сотворения мира. «Не было ни сущего, и не было сущего. Не было ни смерти, ни бессмертия. Не было ни признака дня или ночи. Мрак был сокрыт мраком. Мир произошел из того жизнедеятельного, что было заключено в пустоту». Ригведа, мандала 10, гимн 129. Самые разные тексты ведийской эпохи в качестве первоначальной субстанции, из которой был рожден мир, называют «воды, которые зачали и родили Вселенную». Потому воды часто отождествляются с женами и матерями. Такого рода ассоциации не являются чисто индийскими, они характерны и для других мировых культур. По одной из версий, в этих первозданных водах возник некий ком земли. Объяснения этих обстоятельств предлагаются разные. Так часто указывается, что образование кома произошло в результате пахтания, взбивания океана богами и асурами ради получения напитка бессмертия Амриты. Однако эта версия достаточно поздняя и не встречается в текстах, появившихся раньше Махабхараты. Появившийся ком земли поднялся на поверхность изначальных вод. Он рос, рос и постепенно превратился в гору, что по-прежнему плавало в водах. Однако в этом первозданном мире пока не было ни неба, ни земли, ни света, ни тьмы, ни дня, ни ночи. Другой вариант мифа сообщает, что от столкновения вод друг с другом в них возникло золотое яйцо, которое пребывало там сотню лет богов. Из расколовшегося в конце концов яйца возникли земля и небо. Иногда в эту сюжетную линию включается бог Праджапати в статусе демиурга. Именно он проломил скорлупу яйца и создал небо, землю и пространство между ними. В более поздней традиции из золотого яйца был рожден Брахма, который в триаде верховных богов индуизма станет играть роль Творца мира. Один из ранних вариантов ведийской космогонии рассматривал в качестве важнейшего персонажа бога Тваштара, божественного мастера, из рук которого вышла Вселенная. Вероятно, с течением времени его в статусе демиурга потеснил бог Индра. Согласно некоторым сюжетам, существование первоначального недифференцированного мира было прервано рождением Индры, раздвинувшего пространство, разделившего его наверх и низ. Еще один вариант космогонии, или скорее ее второй этап, связан с деяниями Индры, победившего чудовищного демона Вритру, олицетворение хаоса, и тем самым вернувшего порядок в мир. Именно этот мифологический сюжет является стержневым в ведийской традиции, а эпитет Вритрахан, убийца Вритры, оказывается постоянной и самой важной характеристикой Индры. Столь же важное значение для ведийской космогонии имеет и бог Вишну, основное деяние которого — совершение трех шагов для жизни, которыми он объединил, измерил, упорядочил пространство. Одновременно в текстах Ригведы прослеживается представление о том, что мир произошел из первоначального космического жара — тапаса. «Закон и истина родились из воспламенившегося жара. Отсюда родилась ночь. Отсюда — волнующийся океан». Ригведа, мандала 10, гимн 190. Из тапаса же родился год, солнце и луна, земля, воздушное пространство и свет. Примечательно, что идея тапаса в то же время лежит и в основе концепции индийской аскезы. Человек, обращающийся к ней, совершающий аскетические подвиги, накапливает внутри себя жар, тапас, обретая таким образом могущество и силу. Интересно в этой связи то, что в индуизме, признающем кремацию единственно правильной погребальной церемонией, аскетов не кремировали. Предполагалось, что аскет уже сожжен огнем своего внутреннего жара. В поздних частях Ригведы, мандала 10, гимн 90, излагается еще один вариант ведийской космогонии — жертвоприношение великана Пуруши, буквально «человек». Пуруша. Гигантский первочеловек Пуруша существовал в самом начале времен, когда не было еще ни земли, ни неба, ни луны, ни солнца, ни зимы, ни лета, ни людей, ни зверей. Он был тысячеглаз, тысячерук и тысяченог. Своим огромным телом Пуруша покрывал всю землю. Боги решили принести в жертву великана, разделив его тело на части, чтобы из этих частей сотворить мир. Когда боги предприняли жертвоприношение, с Пурушей в качестве жертвы, весна была его жертвенным маслом, лето — дровами, осень — жертвой. Его в качестве жертвы кропили на жертвенной соломе, Пурушу, рожденного в начале. Его принесли в жертву боги. Ригведа 10.96.7. Из глаза Пуруши они создали солнце, из дыхания — ветер, из головы — небо, из ног — землю, из духа — луну, из уст — богов Индру и Агни, из пупа — воздушное пространство, из уха — стороны света. Когда же мир был создан, решили боги сотворить людей. Из губ Пуруши сотворили они жрецов-брахманов, из рук воинов-кшатриев, из бедер сельских работников — вайшьев, а из стоп — низших шудр. Последним полагалось служить остальным людям и выполнять самую грязную работу. Установленный порядок отныне не должен был нарушаться. Таким образом, из тела Пуруши был одновременно создан и природный, и социальный космос. Сотворение мира через жертвоприношение или убийство — сюжет, известный самым разным культурам. Некоторые из подобных мифов имеют совершенно самостоятельное происхождение. Китайский миф о Паньгу, акадский — об убийстве богом Мардуком чудовищной Тиамат. Однако в некоторых случаях можно предполагать генетическое родство сюжетов. Скандинавский великан и мир. Миф о жертвоприношении Пуруши в последующие периоды индийской истории повлиял на представление об антропоморфности любой постройки. Считалось, что у каждого сооружения есть свой Пуруша. Именно его фигура изображалась в мандале, которая вычерчивалась на земле перед началом строительства. Притхви и Дьяус. Притхви и Дьяус в Ригведе выступают обыкновенно парой. Это обожествленные земля и небо. Перворожденные, Ригведа 7.53. Две половины Вселенной, двое великих, небо и земля — самых главных. Ригведа 4.56. Ожидаемо, земля олицетворяет в этой паре женское начало, мать, небо, мужское, отца. Союз земли и неба — брак первоначальной супружеской пары, положивший начало Вселенной. Широко распространенный в мифологии разных народов мира сюжет. Сравни греческий миф об Уране и Гее. Часто изначально эта пара выступает неким слитым единством. Рождение потомства разделяет их, создает противопоставление верха и низа. Семя Дьяуса — дождь, оплодотворяет Притхви. В результате появляется Индра, по другой версии — Варуна. Его рождение раздвигает небо и землю и запускает процесс космогонии. С Дьяусом и Притхви связана ведийская концепция трех миров — трилока. Небо Дьяуса, земли Притхви и среднего мира — Антарикша, пространство между небом и землей. Детьми Дьяуса считаются боги, так или иначе имеющие солярные черты. Ушас, Ашвины, Сурья, Агни и так далее. По отдельности Дьяус и Притхви фигурируют крайне редко. Сюжетов, связанных с ними, помимо темы первоначального священного брака, практически нет, равно как нет и каких-то внятных черт их образов. Притхви несет на себе горы и деревья. Она — мать всего сущего. Дьяус выступает лишь как отец неба. Никаких иных деталей его образа тексты не предлагают. Однако в статусе «Дьяус-отец» он до определенной степени тождественен древнегреческому образу Зевса-отца и латинскому Юпитеру. Индра. Один из наиболее значимых богов ведийского пантеона. Бог-воин, бог-громовержец, царь богов. Из всех персонажей ведийского пантеона именно Индра обладает наиболее явными антропоморфными чертами. Главная его характеристика — мужественность, мужская сила, что постоянно подчеркивается в гимнах, обращенных к нему. Образ Индры имеет достаточное количество близких и дальних параллелей. Очевидно, что как победителю Вритры — Вритрахану. Ему родственен иранский бог-воин Веритрагна — Бахрам. Как громовержец, он находит и более отдаленные параллели в религиях других индоевропейских народов и оказывается в родстве с Зевсом, Тором, Перуном, Перкуносом и так далее. Непременный атрибут Индры — ваджра, дубина грома, которую выковал для него бог-кузнец Тваштар. Этим оружием Индра повергает своих врагов. В разных текстах ваджра называется то золотой, то медной, то железной, то каменной. Та же ваджра является очевидным фаллическим символом, признаком мужественности Индры, тем самым устанавливая его связь с темой плодородия. Именно Индра оказывается героем главного мифологического сюжета ведийской эпохи, истории победы над страшным демоном Вритрой, олицетворением хаоса. Индра убил Вритру, самого страшного врага, бесплечего, дубиной, великим оружием. Как ствол дерева, ветви которого обрублены топором, змей лежит, прильнув к земле. Ригведа 1.32.5. Противник Индры — полная его противоположность. Он бесплечий, безногий, безрукий. Наконец, он холощенный. Безногий, безрукий, боролся он против Индры. Тот ударил его дубиной по затылку. Холощенный, желавший стать образцом быка, Вритра лежал, разбросанный по разным местам. Ригведа 1.32.7. Эти характеристики, а также постоянное именование Вритры змеем, позволяет видеть в мифе о борьбе Индры и Вритры характерный для многих мировых культур змееборческий мотив. Сравни борьба Зевса с Тифоном, Аполлона с Пифоном, Георгия Победоносца со змеем и так далее. Победа ведийского бога-громовержца над змеем освобождает воды рек, течению которых препятствовал Вритра, лежавший на горе. Убийство Индры змея возвращает во Вселенную мировой порядок. Другой подвиг Индры — освобождение коров, захваченных демоном Пани, угнанных за реку Расу и спрятанных в пещеру. Как и победа над Вритрой, он также приводит к восстановлению мирового порядка, то есть имеет космогонический смысл. Индра в текстах гимнов награждается большим количеством эпитетов, значительное число которых связано с его царственным статусом. Он разъяренный, как бык, он же владыка, движущегося и пребывающего в покое, безрогого и рогатого. Иными словами, традицией Индра воспринимается не только как царь богов, но и как владыка всей природы, живой и неживой, мира человека и мира животных. Непременное его качество как царя — щедрость. Часто именно Индру в молитвах просят не только о победе над врагами, но и об урожае и о приплоде скота. Есть у него и собственное войско, состоящее из воинов-марутов, богов бури и ветра. В индийской традиции с Индрой, как безупречным воином, постоянно сравниваются разные герои. И прежде всего цари, наделяющиеся титулом Индра-людей, Нарендра. Один из пятерых братьев Пандавов, главных героев Махабхараты, Арджуна, считается сыном Индры. В соответствии со статусом и качествами своего небесного отца, он является собой пример идеального воина. Честь Индры, столица царства, которым правят пандавы, называется Индрапрастха. Предположительно, ее территория находилась в пределах современного города Дели. Сохраняя свои прежние атрибуты, например, ваджру, в эпических текстах Индра приобретает и новые черты. Он перемещается на колеснице, запряженной огненно-рыжими конями, откуда происходит одно из его имен — Харивахана, владыка огненно-рыжих коней. В эпосе же впервые упоминается и Айравата, слон Индры, воплощение дождевой тучи, рожденный во время пахтания океана. Индра вооружен копьем Амокха, разящая без промаха, и держит раковину Девадатту, дарованная богами, под звуки которой покоряет миры. Помимо прежних постоянных эпитетов Вритрахан, убийца Вритры, и Макхаван, щедрый, в эпосе к образу Индры добавляются новые — Шакра, могучий, Сахасракша, тысячеглазый и так далее. В эпических текстах часто фигурирует некий мир Индры — Индралока, с городом Амаравати, где растут вечно зеленые деревья и хранятся несметные сокровища. Вместе с рощей Нандану и лесом Гандхамадана он находится в центре мира на вершине горы Меру, среди лотосовых озер, полных рыбой. Попасть в этот приют блаженства можно разными путями — посредством принесения жертвенных даров или благодаря аскетическим подвигам. Однако чаще всего средством достичь неба Индры оказывается геройская смерть в бою. По этой причине Индралока кажется типологически подобной скандинавской Вальхалле. В более поздние периоды истории значение Индры постепенно снижается. В процессе оформления уже в религии индуизма идеи верховной триады богов Тримурти Индра довольно долго остается в числе тех, кто объединяется в рамках концепции Брахмана, некоего небесного абсолюта, сущности всего сущего, но в итоге исключается из ее состава, превратившись в одного из покровителей сторон света — Лакапалу. Агни. Один из важнейших богов ведийского пантеона. В Ригведе ему одному посвящено около 200 гимнов. Значимость его определяется той ролью, которую огонь играл в ритуале ариев. Жертвы обыкновенно приносились в огонь, разожженный на алтаре. Из-за связи Агни с темой жертвоприношений в гимнах его часто награждают жреческими титулами — Хатар, Пурахита и так далее. Очевидно, что образ этого бога имеет древнейшие корни, уходящие в эпоху индоевропейского единства, когда предки современных народов, говорящих на языках индоевропейской семьи, составляли общность, жили на одной территории, говорили на одном языке и имели общие религиозные верования. Имя бога родственно русскому слову «огонь». Сравни латынь «игнис». Одновременно идея священного огня имеет самые прямые параллели в огненном культе иранских ариев. Ведийские тексты время от времени упоминают какие-то человеческие черты Агни. То говорится о его руках, то о лике, то о бороде. Но вместе эти детали не складываются в ясный антропоморфный облик. В большей степени, скорее всего, ему поклонялись именно как огню. Важнейшая функция Агни — роль посредника, посланника между миром людей и миром богов. Он — вестник, уносящий жертву. Этот образ возник потому, что приношения богам бросались жрецами в огонь жертвенного костра, олицетворение Агни, а после с его дымом поднимались в небесные чертоги. В благодарность боги посылали в мир людей дождь, хороший урожай, приплод скота, богатство, удачу и тому подобное. Одновременно Агни приводил богов к алтарю, рассаживал на циновке вокруг алтаря и вместе с ними принимал участие в жертвенном пиру. Все, что жрецы отправляли в огонь, будь то жертвенная пища, топленое масло, гхи или дрова, рассматривалась как пища для Агни. Следуя этой логике, даже кремация тела покойного ассоциировалась с жертвоприношением богу огня. Огонь для жертвенного костра, как и во многих других культурах, добывали трением двух палочек. Это действие в ритуальной поэзии часто ассоциировалось с половым актом, результатом которого и было рождение Агни. По этой же причине говорится, что он рождается от двух матерей. Одновременно та же практика породила представление о том, что огонь заключен в каждом дереве, что всякое дерево беременно огнем. Ригведа 5.11. Агни может выступать в разных ипостасях. Он и жертвенный костер, и огонь в небе, и солнце, и молния, и огонь в очаге домохозяина. Он — друг дома. Часто в гимнах прослеживается отчетливая связь Агни с солярной тематикой. Огонь разжигают перед восходом, его пламя подобно и утренней заре, и свету солнца, он рождается сиянием дня. В согласии с этим находится и то, что Агни уподобляется коню, животному, чей образ тоже тесно связан с солярными мотивами. Он храпит, предвкушая еду, как конь на лугу. Вечером и утром этого самого Агни чистят мужи, как скакового коня. Ригведа 7.3. Огонь включен в космологические представления индийцев. Панкатмака, буквально состоящий из пяти элементов. Пять элементов, из которых состоит мироздание, а именно земля, вода, огонь, воздух и небо. Важная роль Агни до определенной степени сохраняется в эпических памятниках. Он, как и в Ведах, выступает в качестве пожирателя жертвы, переносит жертву богам, возглавляет богов, принимающих жертвенный дар. В эпической эсхатологии он — одна из сил, разрушающих Вселенную. Картина всеобщего апокалипсиса неизменно открывается темой многолетней засухи, во время которой все живое обращается в пепел пламенем шести солнц, после чего огненный вихрь уничтожает мир. Согласно Махабхарате, Агни был сотворен Брахмой. Иногда он называется отцом бога Сканды, хотя чаще Сканду считают сыном Шивы и Парвати. Его супруга в эпосе — богиня Сваха, персонификация обрядовых действий. В Рамаяне Агни на стороне Рамы участвует в войне с Раваной. Время от времени он появляется и во вставных эпизодах эпических текстов. Есть его упоминания в Пуранах. В более позднее время, как и многие другие первостепенные ведийские боги, Агни постепенно утрачивает свое значение и превращается в Лакапалу, одного из хранителей сторон света. Сома. В ведийской мифологии — божество одноименного священного напитка, действия с которым составляли ядро ритуала этой эпохи. Также Сома — царь растений. Его имя происходит от глагольного корня «су» — «выжимать», «сок из растения». Культ Сомы восходит к древнейшей эпохе, когда индийские племена ариев еще не были разделены со своими иранскими собратьями. По крайней мере, в иранской мифологии и культовой практике присутствовал близкородственный персонаж и тождественный напиток — хаома. Значимость Сомы подчеркивает тот факт, что в Ригведе все посвященные ему гимны собраны в отдельном цикле, где он фигурирует как «Сома Павамана», буквально «Сома очищающийся». Как и ряд других богов пантеона, он обладает царственным статусом. Сома — царь над жрецами, брахманами, а жрецы — его подданные. Сома — один из наименее антропоморфных персонажей ведийского пантеона. Тексты называют его сладчайшим, медовым, выжатым для буйного опьянения, укрепляющим, золотистым, лучшими сливками неба и так далее. Все эти эпитеты свидетельствуют в пользу того, что речь идет о самом напитке, осмысляемым одновременно как божество. Впрочем, в более поздних текстах иногда обнаруживается связь Сомы с Луной. Впоследствии он время от времени выступает как бог Луны и покровитель растительности. Несмотря на пьянящий эффект, напиток не являлся алкогольным. Для обозначения алкоголя в гимнах используется слово «сура». Этот напиток Соме противопоставляется и не имеет сакрального статуса. Совершенно ясно, что речь идет о стимулирующих и галлюциногенных свойствах Сомы. Пьют его исключительно жрецы, брахманы. Эта прерогатива передается в брахманских родах по наследству, из поколения в поколение, и указывает на высокий статус. Пьющий Сому жрец, подобно шаману, достигает состояния измененного сознания, выходит за пределы мира людей, получает возможность слышать богов. Не случайно одно из обозначений для жреца — випра, от глагольного корня «вип», буквально «трястись». Именно в этом состоянии исступления ведийские пророки, риши, создавали гимны Ригведы. Потому один из эпитетов Сомы — «вдохновенный». Он дарует поэтическую силу. В то же время Сому выпил бог Индра, прежде чем вступить в бой с чудовищным демоном Вритрой. Разъяренный как бык, он выбрал себе Сому. Ригведа 1.32. Да выпьет Индра, убийца Вритры, Сому, вбирая в себя силу, собираясь совершить великий подвиг. Ригведа 9.113. Очевидно, что именно Сома вызвала у Индры прилив физических сил, позволил впасть в состояние неистовства, подобное состоянию берсерка, и одержать победу в этой важнейшей для ведийской мифологии битве. Одновременно этот напиток выступает как награда Индре за победу над Вритрой. «Ты завоевал Сому, о герой!» Сому традиционно молили о богатстве, славе, мужском потомстве. Его же могли просить сделать бессмертным, что указывает на связь с более поздней темой Амриты в индуистской мифологии «напиток бессмертия». Согласуется с этим и то, что в Соме видели целебные свойства, называя убивающим болезни. Он помогает даже слепому и хромому. Ригведа 10.25. Все, что больное, он исцеляет. Кто слепой, благодаря ему прозревает, у кого ноги плети, приходит в движение. Ригведа 8.79. Ригведа не знает мифологических сюжетов, в которых бог Сома выступал бы как действующее лицо. Он всегда объект чужих действий. Его добывают, пьют, жертвуют, за него сражаются, им награждают. Лишь в поздних частях сборника упоминается свадьба Сомы и дочери бога Солнца Сурьи. Иногда, впрочем, на него переносятся деяния других богов. Например, когда он вместо Индры называется убийцей Вритры. Гимны Ригведы предлагают разные сравнения Сомы. То с солярными образами, например, с солнечным богом Сурьей, то с конями, которые, в свою очередь, обыкновенно тоже имеют солнечную природу. Сома — жеребец, скаковой конь, конь солнца, он же запрягает солнечного коня или рыжих кобылиц и тому подобное. То с быками, которые, как и кони, являются олицетворением мужской силы, о которой Сому просят в гимнах. Растение, чей сок дает сверхъестественные силы, Индре принес орел с высшего неба, с вершины самой высокой горы. Собственно, это чуть ли не единственный мифологический сюжет, в центре которого находится Сома. Одновременно в некоторых текстах Ригведы называются местности, где есть лучшие для изготовления священного напитка растения. В гимнах фигурируют его стебли и побеги. Ни корней, ни цветов, ни листьев, ни семян Ригведа не упоминает. Потому с точностью идентифицировать растение не представляется возможным. Версии варьируются в диапазоне от грибов, мухоморов, до эфедры и конопли. Но поскольку племена ариев, прежде чем перейти к оседлому образу жизни, кочевали, Можно предположить, что в разные эпохи и в разных регионах сому могли изготавливать из разного сырья. По текстам Ригведы в общих чертах удается представить, как проходил процесс изготовления галлюциногенного напитка. Стебли неустановленного растения специальным образом вымачивали, затем выжимали из них сок особыми давильными камнями, которые в разных контекстах постоянно упоминаются в гимнах. К ним, одушевленным, уподобляемым паре коней, обращались напрямую, прося выжимать напиток. Приводил их в движение солярный бог Савитар. «Вас, давильные камни, пусть бог Савитар приведет в движение по своему закону. Впрягайтесь в дышло, выжимайте». Ригведа 10.175. После этого напиток проходил самую важную стадию обработки — очищение. Жрецы специальным образом процеживали его, о чем свидетельствует многократное упоминание некой цидилки Павитра из овечьей шерсти. Дно ее устилали при этом особой священной травой — куша или дарпха. Выжатого давильными камнями сому выливай в цидилку. Ригведа 9.51.1. Процеженный через сито сок становился священным. Далее его смешивали с кислым молоком, водой, ячменем. Приготовленный напиток пили и люди, особая категория жрецов, и боги. Для угощения богов его выливали в огонь жертвенного костра, с дымом которого он поднимался в небесную обитель. Именно жертвоприношения сомы включались в наиболее значимые обряды ведийской традиции. После окончания ведийской эпохи сома, как и многие значимые боги ведийского пантеона, утрачивает свой авторитет, превращаясь в лакапалу. Правда, в то же время в эпосе появляется некоторое количество деталей, касающихся его статуса и места в пантеоне. Так, в ранних частях Махабхараты говорится, что сома рожден при пахтании океана, а в поздних его называют сыном мудреца Атри. Он же — супруг 27 дочерей мудреца Дакши, олицетворяющих знаки лунного зодиака. Любимая жена сомы — Рохини, одна из звезд Большой Медведицы. В эпосе же есть история о том, как он похитил у Брихаспати его жену Тару. От союза Сомы и Тары был рожден Будха, олицетворение планеты Меркурий. Сын Будхи Пуруравас стал родоначальником племени Бхаратов, к которым относились все главные герои Махабхараты и основателем легендарной лунной династии царей. Варуна. Хранитель истины и порядка, Риты. Страж космических вод. Он один из самых загадочных и, вероятно, древних богов ведийского пантеона. Древность его образа согласуется и с тем, что он — асура. Разные попытки отождествить его с богами других древних индоевропейских народов, с греческим Ураном, хеттским Аруной и так далее, не кажутся бесспорными. Главное качество Варуны — мудрость, то есть он мудрый асура. Такое определение позволяет сравнивать его скорее с верховным иранским божеством Ахура-Маздой, буквально «Господь премудрый». Ему одному посвящено всего 10 гимнов Ригведы. Гораздо чаще молящиеся обращаются к паре Митра-Варуна, в которой каждый из богов олицетворяет противоположные явления и категории — огонь-вода, социальное, природное, день, ночь и тому подобное. Как и ряд других богов ведийского пантеона, Варуна имеет статус царя. Он наряду с Индрой обладает наивысшим авторитетом в божественном социуме. Только эти двое богов характеризуются как вседержители. Но если Индра — царь-воин, Агни царит на жертвоприношении, а Сома — царь над брахманами, то Варуна — царь-судья. Как судья на троне он поддерживает небо в обиталище закона, Он же — хранитель самого закона. Его воле следуют даже боги. Он — владыка всех сроков жизни. Именно он вершит загробный суд, налагая наказание или же снимая обвинения. «Отпусти нам прегрешения предков, отпусти те, что мы сами сотворили, отпусти, как отпускают вора, укравшего скот, как теленка отпускают с веревки». Ригведа 7.86.5. Одним из непременных атрибутов Варуны является петля, которой он арканит души смертных. В классическом индуизме эта деталь по праву переходит от постепенно теряющего свое значение Варуны к богу смерти Яме. Однако в ведийской традиции эта же петля, паша, имеет более широкий круг функций. Она предназначена и для того, чтобы удерживать Вселенную в неизменном порядке, и для того, чтобы наказывать тех, кто нарушает мировой порядок, распространяя анриту. Вероятно, связь Варуны и с темой суда, и с водами порождает часто упоминаемую в более поздних текстах индийской традиции практику при судебном разбирательстве клясться на воде именем Варуны. Как и многие другие боги ведийского пантеона, Варуна впоследствии постепенно теряет свое значение, превращаясь в хранителя мира, Лакапалу. Снижение его авторитета обнаруживается уже в поздневедийской литературе от Харваведа. Тем не менее, упоминания Варуны встречаются и в эпосе, и в Пуранах. В Махабхарате он уже выступает как второстепенное божество, владыка вод, в качестве Лакапалы, охраняющий Запад. Его обителью называется океан, глубины которого — место пребывания демонов, он же — владыка морских чудовищ. Варуна сохраняет с ведийской эпохи ряд своих качеств и атрибутов, прежде всего — мудрость. Однако свой статус хранителя мира порядка, которым он обладал в ведийских текстах ко времени оформления эпоса, Варуна окончательно утрачивает. Митра. Один из Адитьев, сын Адити и Дакши, второстепенный персонаж ведийского пантеона, который с течением времени приобрел черты бога отца и стал отождествляться с Праджапати, божество, имеющее общеарийские индоиранские корни. В пантеоне древних иранцев обнаруживается одноименный персонаж со сходными функциями. Митра является собой пример бога с говорящим именем. В мужском роде это слово значит «друг», в среднем «договор», «дружба». Как следует из имени, это божество, отвечающее за согласие между людьми. Митра, другом называемый, объединяет людей. Ригведа 3.59. Он благорасположен к людям, приносит им богатство и процветание, связывает их договором, который часто соотносится с универсальным мировым порядком, ритой и с движением Солнца. Митра удерживает небо и землю. Помощь бога Митры, поддерживающего людей, приносит добычу. Блеск его достоин самой яркой славы. Ригведа 3.59. Действительно, Митра во многих контекстах обнаруживает солярную природу. Его глаз — Солнце, впрочем, тоже относится и к Варуне. Он обладает неким блеском. Вместе с Варуной Митра движется на колеснице, в которую запряжены кони Сурьи, один из богов Солнца. В тексте Ригведы Митра крайне редко появляется в одиночестве. Гораздо чаще он фигурирует в паре с Варуной. Устойчивая пара Митра-Варуна, как и образ самого Митры, указывает на индоиранское происхождение этого союза, который в иранской мифологии соответствует Митре Ахура-Мазде. Ведийское двуединство Митры-Варуны связано с противопоставлениями понятий: день-ночь, солнце-луна, огонь-вода, лето-зима, юридический-магический и тому подобное. В отличие от своего иранского тезки, В последующие эпохи ведийский Митра существенной роли не играл. Савитар. Один из солярных богов Ригведы. Его имя — производное от глагола «су» — «рождаться», «приводить в движение». Эта этимология постоянно обыгрывается в текстах гимнов. Савитар тесно связан с другим солярным богом — Сурьей. В некоторых случаях кажется, что Сурья и Савитар — разные имена одного бога. Савитар дарует бессмертие богам, продлевает жизнь смертным и дарует им потомство, отгоняет беды. Сегодня, о бог Савитар, вызови к жизни для нас удачу, заключающуюся в потомстве. Все, о Савитар, бедствия прочь отзови, что благо, то к жизни вызови для нас. Ригведа 5.82. Как солярное божество может отождествляться с Митрой. И ты движешься, о Савитар, по трем светлым пространствам, и ты живешь вместе с лучами солнца, и ночь ты окружаешь с обеих сторон, и ты являешься Митрой. Ригведа 5.81. Образ Савитара часто сравнивается с прозорливцами, пророками, риши, а его деятельность осмысляется как творчество поэта. Поэт облекается во все формы. Он вызвал к жизни благо для двуногого и четвероногого. Он сделал видимым небосвод Савитар превосходный. Ригведа 5.81. Как и прочие солярные боги, Савитар перемещается по небу на колеснице, запряженной конями. Солнце подчиняется ему, ему же подвластен ветер. Сам Савитар, его одежды, волосы, колесница и кони золотого цвета. В более позднее время сперва он еще фигурирует в текстах, поздневедийских, эпических, в Пуранах, более или менее часто. Так, к примеру, в эпосе Савитар появляется как участник битвы богов и ракшасов. После же окончания ведийской эпохи значение его постепенно снижается. Впоследствии существенной роли в пантеоне он не играет. Ашвины. В мифологии ведийских ариев пара юных и прекрасных братьев-близнецов. Их образ отдаленно связан с близнечными парами в мифах и других индоевропейских народов. Прежде всего, с греческими диаскурами, Кастором и Полидевком. Одновременно очевидна их связь с солярной тематикой. В гимнах и молитвах, обращенных к Ашвинам, их имена часто стоят рядом с именами богов Солнца, Сурьи и Савитара, или же с именем Ушас, богини утренней зари. Связанные с солярными мотивами, они считаются сыновьями бога Солнца Вивасвата. Олицетворяющие вечерние и утренние сумерки, Ашвина на своей колеснице, запряженной парой коней, это главный их атрибут, а имя производно от Ашва — конь, передвигаются по небу. Их колесница — постоянно повторяющийся образ ведийской поэзии. Она, обладающая бычьей силой, трехколесная, везущая мед, запряженная быстрыми конями, трехместная и тому подобное. В отличие от прочих ведийских богов, близнецы Ашвины оказываются гораздо ближе к миру людей. В частности, они связаны с травами, лекарственными средствами. Ашвины — боги-целители. Вы оба целители с целебными средствами. Их кнут полон меда. Колесницу их называют «везущая мед». Они даруют людям насыщенную силу, могут смахнуть недуги и продлить срок жизни. Ашвины дают потомство и животным, и людям. Потому, среди прочего, к ним обращались с молитвами на свадьбах. Они влагают зародыш в самок животных и во все существа. В Махабхарате Ашвины являются отцами двух младших братьев Пандавов близнецов Накулы и Сахадевы. К концу ведийской эпохи божественные близнецы утрачивают свое значение и существенной роли в индуистских верованиях не играют. Ваю. Бог ветра, образ которого, возможно, восходит к периоду индоевропейского единства и, как минимум, имеет прямую параллель в иранской мифологии — Ваю. По своим качествам индийский Ваю — амбивалентное божество. С одной стороны, он милостивый целитель, с другой — губитель и разрушитель. Как целитель он ведает лекарственными средствами и связан с темой долголетия и бессмертия. Пусть ветер навевает лекарство, приносящее счастье, приносящее радость нашему сердцу. Пусть он продлит сроки наших жизней. Ригведа 10.186. Его связь с бессмертием и долголетием находится в согласии с тем, что он имеет право на питье сомы. Ему предлагают первый глоток. Как к разрушителю к нему обращаются с просьбой истребить врагов. Его отличает щедрость, потому его молят о богатстве, потомстве, приплоде скота и так далее. В одном из вариантов космогонического мифа говорится, что Ваю возник из дыхания гигантского первочеловека Пуруши. Иконография этого бога в ведийскую эпоху не вполне отчетлива. Известно, что у него 1000 глаз, и он необыкновенно быстр. Он перемещается по небу на колеснице, запряженной множеством коней или быков. Иногда Ваю выступает и как колесничий Индры. Связь его с последним выражается еще и в том, что он — отец марутов, богов ветра и бури, составляющих воинство Индры. В последующие века образ Ваю обретает большую отчетливость и обрастает собственными сюжетами. Так в Махабхарате он выступает как отец Бхимасены, второго из 5 братьев Пандавов, главных героев цикла. Потому-то, как и Ваю, Бхимасена — персонаж грозный и необузданный. В Рамаяне же Ваю называется отцом волшебной обезьяны Ханумана. В Пуранах он считается создателем острова Ланки, который появился из-за того, что Ваю по просьбе мудреца Нарады разрушил вершину мифической горы Меру и уронил ее в море. Маруты. В ведийской мифологии боги бури, ветра и грозы, братья-близнецы, их 7, 21, 180 и так далее. Родителями марутов считаются бог Рудра, потому иногда их называют Рудрами, и олицетворение тучи коровы Пришни, буквально пестрая. Иногда их матерью называют Адити, а отцом — бога Ваю. Главным образом в гимнах Маруты выступают как войско Индры, которое сопровождает бога на битвы. Иногда они видятся его братьями. Вооружены Маруты луками и стрелами, золотыми топорами, копьями-молниями, они могучи, молоды и прекрасны, облачены в сверкающие одежды. Они — прекрасные воины, которые сверкают копьями, что перемещаются по небу на колесницах, запряженных конями или пестрыми антилопами, быстрыми, как мысль. Их главное качество — воинская доблесть. Быстро шагая, как герои, как воины, как ищущие славы, встали они строем в сражениях. Все существа боятся марутов, подобны царям эти мужи, сверкающие внешности. Ригведа 1.85. Как боги грозы, маруты связаны с дождем, проливающимся с небес. Они поднимают ветер, нагоняют туман. Они же гонят тучи с океана, сотрясают их, насыщают землю водой. Иногда высказывается версия о том, что каким-то образом маруты могут быть связаны и с темой смерти. Один из вариантов толкования их имени происходит от глагола со значением «умирать». Сравни латынь «mortus». Однако это толкование не доказано. Согласно другой версии, наименование марутов восходит к слову «юноша» — «марья». Наконец, еще одна версия предлагает искать общность происхождения между именем Марутов и именем италийского бога войны Марса. Ушас. Богиня утренней зари, образ которой, скорее всего, имеет древние корни. Сходные с ней черты обнаруживаются и у греческой «эос», и у римской «авроры». Облик Ушас антропоморфен. Это прекрасная дева в сверкающем одеянии. Она появляется с востока, красуясь незапятнанным телом, как нарядная жена, жаждущая мужа. Умощается мазью, как блудница, идущая навстречу. Ригведа 1.124. Юная и прекрасная богиня выезжает на небо с востока, сидя на блестяще разукрашенной колеснице, в которую запряжены алые кони или быки. Ушас оттесняет злых духов и мрак, пробуждает дарителей, сулит богатство. Она же дарит мастерство поэтам и вдохновляет певцов. Как олицетворение утренней зари, Ушас тесно связана с другими солярными богами — Ашвинами, Сурьей, Савитаром и так далее. Сестрой ее называется Ночь — Ратри. В основном Ушас фигурирует в Ригведе. После ведийской эпохи культ ее теряет свое значение, а прямых ее упоминаний в текстах не обнаруживается. Пушан. В ведийскую эпоху покровитель и охранитель скота, связанный с солнцем и плодородием. В отличие от многих ведийских богов, Пушан обладает отчетливыми антропоморфными чертами, имеет руки, ноги, волосы, бороду и тому подобное. В руках он держит стрекало и топор. Пушан — бог-пастух, он же — даритель сокровищ, богатства и успеха, который проводит людей через препятствия на хорошее пастбище. Он же прогоняет с дороги свирепого лютого волка, вора-разбойника в засаде. Ригведа 1.42. Древние корни культа этого бога позволяют находить параллели между ним и богами других индоевропейских народов. Например, устанавливается связь между ним и греческим паном. Пушин ездит на колеснице, в которую впряжены козлы. Он тот, у кого козлы — кони. Ригведа 6.58. При этом очевидно, что он обладает солярной природой. У него золотые члены, которые плывут по воздушному океану. Он ездит по небу с посольством Сурьи и носит золотой топор. В последующие периоды значение Пушана постепенно снижается. В более поздних текстах упоминание его встречается все реже. Парджанья. Бог дождя и грозовой тучи. Именно грозовая туча является буквальным переводом его имени. Он же, связанный с водой, ожидаемо почитается и как бог плодородия. Бог, который укрепляет растения, который — воды, который властвует над всем живым миром. Ригведа 7.101. Часто Парджанья называется сыном Дьяуса и Притхви. Для последней, впрочем, он иногда выступает как муж. Внятной иконографии Парджанья не имеет. Можно предположить, что ему поклонялись именно как туче и дождю. Зооморфный вариант образа Парджаньи — бык. Это согласуется с тем, что он отвечает за плодородие, символом которого бык обыкновенно выступает. Он — бык, вкладывающий семя во все растения. Ригведа 7.101. Парджанья — тот, кто создает зародыши жизни у растений. Ригведа 7.102. Жена Парджаньи быка — Ваша, дождевая туча, которая ассоциируется с коровой. Последнее поэтическое сравнение — корова-туча — чрезвычайно распространено в ведийских поэтических текстах. С течением времени образ этого бога был практически вытеснен другим громовержцем Индрой. В индуистском пантеоне он существенной роли уже не играет. Возможно, Парджанья, связанный с темой грозы, состоит в дальнем родстве с литовским богом Перкунасом и славянским Перуном. Вишва-девы. Буквально перевод этого имени — «все боги». Вишва-девам в Ригведе посвящено порядка 50 гимнов. Как правило, в текстах они представлены совокупностью небесных персонажей, которых приглашают на жертвоприношения или просят о каких-то милостях. Обыкновенно в гимнах вишва-девов перечисляют поименно. Наиболее часто в этих списках встречаются Индра, Агни, Митра, Варуна и другие адитьи. Реже Сома, Ушас, Рудра. При этом в ряде гимнов певцы обращаются по отдельности к каждому божеству из группы. Иногда же вишва-девы предстают некой отдельной сущностью, единой совокупностью богов, которой присущи все их качества одновременно. К ним всем разом обращаются с просьбами. Боги, которых 33 сверх того, уселись на жертвенную солому. Они, конечно, нашли там, что надо, и в самом деле они все получили. Они наши хранители, обращенные на запад. Они вверх, они прямо вниз, а также на восток вместе со всем божественным племенем. Ригведа 8.28. «Спасайте вы нас, помогайте вы нам, а также вступайтесь вы за нас». Ригведа 8.29. В некоторых случаях похожую логику можно обнаружить и в понимании устойчивых пар богов. К примеру, Митра и Варуна в отдельных контекстах предстают подобной отдельной сущностью — Митра-Варуной, соединяющей вместе качества этих двух персонажей. Брихаспати — бог ритуальных действий и молитв. Одно из его имен — Брахмана-спати, буквально «господин молитвы». Облик Брихаспати угадывается по эпитетам, которыми его награждают в текстах. Он золотистого цвета, у него 7 лучей и 7 уст, ясный язык и прекрасный голос. Иногда его называют Вачаспати, господин речи. Как покровитель жертвоприношений выступает в роли жреца среди богов, непременный участник всех обрядов. Брихаспати иногда уподобляется Агни, с которым, похоже, имеет общие визуальные признаки — золотистый цвет, яркие лучи и тому подобное. Помимо этого, у Брихаспати в Ригведе обнаруживаются крепкие связи с Индрой. Их взаимоотношения подобны отношениям царя и его жреца — пурохиты. В текстах прослеживается характерная для индийской традиции идея о том, что гармоничная связь царя и его жреца, достойное положение пурохиты при правителе, залог благополучия в мире. Только тот царь живет благополучно в своем доме, у кого брахман идет впереди. Брихаспати и Индра, усильте нас, да будет с нами это ваше благоволение, поддержите наши молитвы, пробудите щедрость, истощите враждебные замыслы чужого и завистников. Ригведа 4.50. В эпических текстах и в Пуранах Брихаспати по-прежнему считается жрецом и наставником богов. Помимо этого, он — олицетворение планеты Юпитер. Вач. Ведийский пантеон, как уже говорилось, включает в себя значительное количество абстрактных богов. К их числу относится Вач — персонификация речи. С этим персонажем, кажется, не связано никаких мифологических сюжетов, да и в Ригведе ему посвящен всего один гимн — 10.125. Тем не менее, поскольку сама ведийская культура в первую очередь является культурой священного слова, то и роль обожествленной речи в ней необыкновенно велика. Вач — повелительница, собирательница сокровищ. Благодаря ей есть пищу тот, кто смотрит, кто дышит и кто слышит сказанное. Текст гимна составленный в виде самовосхваления от имени всемогущественной Вач, сообщает: «Кого возлюблю, того делаю могущим, того брахманом, того риши, того мудрым». В последующие эпохи Вач начинает считаться матерью Вед. Она называется супругой бога Праджапати. Речь приобретает космогоническую силу, она не просто сопровождает богов, но и стоит над ними. Она дарует силу всему живому, пронизывает собой все мироздание. С течением времени Вач начинает осмысляться как супруга Брахмы, который вытеснил из пантеона Праджапати, позаимствовав многие его функции, и потому отождествляется с богиней Сарасвати. Праджапати. Этимология имени этого бога, буквально «владыка потомства», указывает на то, что изначально он мог быть как-то связан с темой деторождения. В поздневедийскую эпоху Праджапати приобретает более абстрактные черты и все чаще рассматривается как тот, кто породил Вселенную, часто посредством жертвоприношения. Согласно Ригведе, Праджапати возник как золотой зародыш. Родившись же, он стал единственным господином творения. Он поддержал небо и землю. Он владеет двуногими и четырехногими. Им укреплены огромное небо и земля. Им установлено солнце и небосвод. Он — родитель земли. Ригведа 10.121. Если в гимнах Ригведы Праджапати делится своим статусом демиурга, творца с другими богами или заимствует у них созидательные функции, то в текстах поздневедийского времени он главный среди них, он же их отец. В тексте Шатапатха Брахманы говорится, что Праджапати существовал изначально. Девы и асуры — два порождения Праджапати. Он же выступает как великий подвижник, изнурявший себя аскезой и накопивший тапос, космический жар. С помощью этого тапоса и посредством жертвоприношения Праджапати создал агни, что появился из его уст. Из частей своего тела он сотворил тех, что населяют этот мир. Из помыслов — людей, из дыхания — корову, из глаза — коня, из уха — овцу, из голоса — козу. Несложно заметить, что этот сюжет является более поздним переосмыслением и развитием мифа о жертвоприношении Пуруши. В этом варианте акт творения в каком-то смысле происходит из принесения Праджапати себя самого в жертву. Действительно, брахманические тексты настойчиво повторяют: Праджапати яджна, то есть жертва. В них же постоянно проявляется его связь с темой времени. У года поистине шесть времен. Яджна — год Праджапати. Шатапатха Брахмана 1.2.5.12. Поистине 12 месяцев и 5 времен у года. 17-часный он и есть Праджапати. Праджапати поистине все. Шатапатха Брахмана 1.3.5.10. Праджапати — это и в самом деле год, и суставы его таковы. Два промежутка между днем и ночью, дни новой полной луны и начало времен года. Шатапатха Брахмана 1.6.3.35. К эпохе Упанишад Вобрав в себя признаки некоторых других богов-творцов, Праджапати начинает осмысляться как некий универсальный принцип мироздания. К середине первого тысячелетия до нашей эры образ его все чаще смешивается с образом Брахмы. В конечном итоге имя Праджапати в эпосе и в других памятниках индуистской литературы начинает использоваться как эпитет Брахмы. В последующие века Брахма постепенно вытесняет его образ из традиции. Вишвакарман. В ведийской мифологии один из богов, которому присуще качество демиурга. Буквально перевод его имени — «творец всего». Иногда в текстах Ригведы это слово выступает не как имя собственное, а как эпитет к именам некоторых богов — Индры, Сурьи, Праджапати. Вишвакарман — создатель и установитель этого мира. Он одновременно выступает и как божественный ремесленник, и как поэт. Последнее качество подкрепляется эпитетом «господин речи» — Вачаспати, который присущ также и богу Брихаспати. Вишвакарман творит небо и землю, для чего приносит сам себя в жертву. «Принеси себе в жертву свое тело». Это обстоятельство сближает его с Пурушей, космическим гигантом, из тела которого сотворено мироздание, и с Праджапати. Приносящий себя в жертву Вишвакарман уподобляется совершающему обряд жрецу. Одновременно он, укрепляющий себя жертвоприношением, приносит в жертву небо и землю. Он же, господин речи, называется Риши, пророком. Риши, отец наш, занял место как жрец, который приносит в жертву все эти миры. Ригведа 10.81. При этом очевидно, что Вишвакарман имеет явно выраженный антропоморфный облик. У него есть глаза, лицо, руки, ноги. Из качеств его чаще всего называются сила и мудрость. В последующие периоды Вишвакарман почитался как небесный мастер и зодчий, сын Брахмы. В этом статусе он имеет сходные черты с богом Тваштаром, изготовившим для Индры его оружие Ваджру. Его функции прямо или косвенно ассоциируются с ремесленной деятельностью — кузнеца, плотника и тому подобное. С этим обстоятельством тесно связан тот факт, что справляемый в современной Индии день Вишвакармана стал своего рода профессиональным праздником. Его отмечают инженеры, архитекторы, люди технических и творческих специальностей. Тваштар. В мифологии Ригведы бог-творец всех существ, бог-мастер. Его имя происходит от глагола «твакс» — «творить», «создавать». Среди его важнейших деяний — изготовление дубины грома, ваджры, оружия Индры. Именно изготовленной Тваштаром ваджрой Индра совершил свой главный подвиг — убийство демона Вритры. Помимо ваджры, он изготовил кубок для Амриты, топор Брихаспати и другие волшебные предметы. Изначально Тваштар принадлежал к категории асуров. Он искусный, с прекрасными ладонями, прекрасными руками, легко призываемый. Ригведа 6.49. Прекрасно действующий, прекраснорукий, отзывчивый, соблюдающий закон. Тваштар эти же качества дарует людям. Ригведа 3.54. Он же выступает в текстах как хранитель Сомы. В последующей эпохе образ Тваштара был постепенно вытеснен Вишвакарманом.